Протокол заседания комиссии по обсуждению предложения о создании Ангкор-Моркской Федерации скаутов. Август 2007 года. Думается, это то, что в викторианские времена именовалось памфлетом. Я написал его по случаю одного события, устроенного Бернардом Пирсоном, также известным как «Искусный умелец», который владеет собственным магазином в Уинкантоне, графство Сомерсет. Примечание. Бернард Стэнли Пирсон родился в 1946 году, британский художник и автор, наиболее известный по созданным им скульптурам персонажей и моделей зданий из цикла «О плоском мире». Активно сотрудничает с официальным художником плоского мира Полом Кидби. Таким прозвищем «искусный умелец» его наградил сам Терри Пратчетт. Содержит прямую отсылку к улице искусных умельцев, часто упоминаемой в романах. Собственный магазин. Имеется магазин, который в основном продает книги о плоском мире и разнообразные сопутствующие товары, включая марки, оловянные фигурки, игры, тематические галстуки и тому подобное. В рекламных целях в августе 2007 года он организовал потешный слет бойскаутов на спортивных площадках этого прекрасного города. Председательствует капитан Моркоу, Ангкор-Моркская городская стража. Также присутствуют Джосайя Боггис, гильдия воров, госпожа Алиса Банд, гильдия наемных убийц, сержант Детрит, Ангкор-Моркская городская стража, Грак Грох Грохсон, глава общины гномов, госпожа Эстресса Партлей, комитет гномы на высоте, Хризопрас, Лига защиты прав кремниевых существ, Джон Смит, Убервальдская лига воздержания, лорд Витинари, исключительно в качестве стороннего наблюдателя. В своем вступительном слове капитан Моркоу коснулся актуальной проблемы преступности среди городской молодежи, ставшей в последнее время предметом многочисленных статей в газете «Правда». Госпожа Партлей заявила, что это от того, что им нечем заняться. Лорд Витинари заметил, что на самом деле им есть чем заняться, начиная от мелкого воровства и заканчивая междоусобными войнами вооруженных банд. Поэтому вопрос состоит в том, чтобы предложить им нечто такое, если это вообще возможно, что не повлечет за собой смерть невинных или предположительно невинных свидетелей. Господин Джон Смит отметил, что это нечто должно включать в себя ношение шляп. По его опыту, шляпы обладают замечательным стабилизирующим эффектом. Капитан Моркоу высказал мнение, что большинство проблем, даже теперь, связаны с многолетним соперничеством между бандами троллей и гномов. Хотя и наблюдается некоторая положительная динамика, проявляющаяся в том, что некоторые тролли стали присоединяться к бандам гномов и наоборот. Господин Боггис со своей стороны заверил, что делает все возможное, чтобы научить приезжих Ангкор-Моркскому образу жизни. Лорд Витинари счел, что проблема очевидна в приезжих, с радостью воспринявших правила жизни в Ангкор-Морке и с большим энтузиазмом ставших им следовать. Капитан Моркоу пересказал собравшимся идею сержанта Детрита, основанную на древнетролльской традиции Харуга, что примерно переводится как «разведчики». Суть ее в том, что молодые мужчины-тролли, которых называют скауты, ведут жизнь следопытов и перенимают опыт у старших воинов. По словам сержанта, это отличный способ укрепления морального духа, и он неоднократно задавался вопросом, нельзя ли приспособить эту традицию к решению проблем Ангкор-Морка. Господин Боггис отметил, что Харуга очень похожа на тот образ жизни, который ведут уличные сорванцы, трудящиеся в его гильдии, и назвал идею многообещающей. Капитан Моркоу сказал, что целью данного мероприятия должна стать возможность для молодых людей всех форм и размеров провести время вместе без применения тяжелого вооружения. Лорд Витинари спросил, в чем именно будет состоять данное мероприятие. Хризопрас сказал, что был тем самым скаутом в юном возрасте и только благодаря этому стал настоящим троллем. Насколько он помнил, они изучали вопросы выслеживания и завязывания узлов. Господин Боггис поинтересовался, кого именно они там выслеживали. Хризопрас признался, что они выслеживали гномов. Затем господин Боггис спросил, на ком именно они вязали узлы. Хризопрас ответил, что на гномах. Лорд Витинари счел идею хорошей для начала, но отметил, что отдельные детали было бы не худо подправить. Безусловно, некоторые виды деятельности даже за символическую плату могут дать молодым людям больше чувства удовлетворения, чем прыжки на чьей-нибудь голове. Госпожа Бант напомнила, что согласно профессиональному долгу юные убийцы обязаны заниматься деятельностью не очень-то далекой от вышеописанной. Лорд Витинари заявил, что в скаутском лагере им придется воздержаться от своих привычек. Грох Грохсон заметил, что было бы очень полезно дать возможность организаторам прививать молодежи некоторые полезные моральные ценности или, по крайней мере, объяснять им, что это такое. Было бы неплохо, если бы молодые люди приобрели чистоту в помыслах, словах и делах. Сержант Детрит ответил, что в систему воспитания троллей-скаутов входил запрет баловаться со своими дубинками в течение дня. Госпожа Партлей отметила, что социальное окружение некоторых потенциальных скаутов весьма препятствует сохранению ими чистоты. Лорд Витинари заметил, что все это, конечно, прекрасно, но только если они не начнут убивать других. Лично он был бы счастлив увидеть хоть какую-то чистоту на деле. Пусть говорят и думают что угодно, но он готов поддержать предложение от имени города и станет с нетерпением ждать улучшения поведения молодых самцов всех видов. Госпожа Партлей поинтересовалась, будут ли скауты девочки. Сержант Детрит ответил, что брать в скауты девочек строго-настрого запрещено, поскольку они вызывают недостаток чистоты в помыслах, словах и делах. Грох Грохсон отметил, что многие современные женщины-гномы борются за то, чтобы их признали девочками. Капитан Моркоу сказал, что, конечно, не видит причин, по которым нельзя было бы создать аналогичную организацию для молодых женщин. Более того, учитывая внешне трудноопределимую половую ориентацию гномов, каждый гном может присоединиться либо к мальчикам-скаутам, либо к девочкам-скаутам, но без права перехода туда-сюда. Моркоу выразил уверенность, что представители гильдий и другие ответственные граждане будут счастливы пожертвовать своим временем ради наставления молодых людей на путь истинный. Сам капитан вместе с сержантом Ангвой готов преподавать ориентирование в лесу и выживание в диких условиях. Господин Боггес заметил, что выживание в диких условиях — это сущий пустяк по сравнению с 5 минутами, проведенными в переулке Анкморпорка, поэтому он со своей стороны позаботится о том, чтобы молодые люди научились ходить в бакалейные лавки, не жертвуя по дороге зубами. Далее комитет активно обсудил возможные мероприятия и принял решение провести летний сбор под открытым небом для учреждения Анкморпоркской федерации скаутов, а также, возможно, Федерации городских выживальщиков.